Глава 5. Разрешение Ипсилон. Сознание возвращалось медленно. Голову заполняла тупая похмельная боль. Во рту стоял гадкий привкус химического снотворного. С трудом вырвавшись из плена сюрреалистических кошмаров, заполненных видениями горящих городов, аномалий на улицах и миллионов людей, умирающих страшной смертью, Роман открыл глаза. Над ним серел ребристый покатый потолок. Он пульсировал, то приближаясь, то отдаляясь и вызывая тошноту. Нестеров застонал и отвернулся. Напротив него на полу, привалившись спиной к железным прутьям решетки, сидел Павел. При виде очнувшегося брата он ухмыльнулся. «Я смотрю, старший, валяние в отключке становится для тебя доброй традицией», — произнес он. «И тебя с добрым утром», — пробормотал Роман и попытался сесть. Получилось плохо, мир перед глазами завертелся бешеной каруселью. И сталкера вырвало на пол едкой желчью. «Да твою ж мать!» — выругался Павел, когда несколько брызг пролетело через него. «Ты можешь, я не знаю, быть поаккуратней, что ли?» «Иди к черту!» — отмахнулся Роман, вытирая рот рукавом. «Ай, как грубо!» — Павел покачал головой, злая улыбка не сходила с его лица. «А еще родной брат называется». «Где мы вообще?» — поморщившись, осведомился Роман. «А я почем знаю? И тебе что, GPS-навигатор?» Павел пожал плечами. Какой-то ангар, какая-то клетка. Сложив 1+1, могу сказать, что ты, вероятно, в плену у тех ребят из обсидиана. Ну или в отрезвителе. И младший Нестеров вновь разразился резким нечеловеческим смехом. Роман вздрогнул и посмотрел в сторону брата. Того уже не было. Выругавшись, сталкер с трудом сконцентрировался на одной мысли и колоссальным усилием воли заставил себя приподняться на локтях, чтобы осмотреться. Он действительно находился внутри грубо сваренной железной клетки, стоящий в глубине пустого ангара. Его рюкзак вместе с автоматом, детектором и пистолетом лежал на полу возле раздвижных ворот. За ними виднелся сумрак пасмурного дня. Там на забетонированной площадке был припаркован угольно-черный джип с пулеметом на крыше. А сразу за машиной начиналась кромка леса. Периодически до Нестерова доносились обрывки фраз и шум каких-то крупных механизмов. Большего, впрочем, разобрать ему никак не удавалось. «Вот же черт!» — простонал Роман, падая обратно на кровать. «Это же угораздило так вляпаться!» Дешевая железная раскладушка жалобно скрипнула под весом сталкера. «Сам виноват!» — прямо над ухом объявил Павел, заставив Романа подскочить от неожиданности. Кому приспичило потакать собственной поехавшей крышей и переться в город в одиночку? Сталкер не ответил, понимая правоту призрака. «И вот так всегда с тобой, братец. Сначала делаешь хрень, а затем за нее расплачиваешься. Кому вот нужны все эти твои выкрутасы, а? Мама и папа мертвы, я хуже, чем мертв. Твои друзья — сталкерская шваль, а твой начальник — калека. Ради кого ты стараешься? Ради себя? Пытаешься доказать, что ты нечто большее, чем сломанный механизм? Что ты все еще человек и звучишь гордо? Ха! Ты обломки того, что я когда-то называл братом. Пустой звук, оставшийся от Романа Нестерова. Теперь ты сталкер — эхо, ползающий в грязи за те копейки, что тебе готовы платить за артефакты. В грязи живешь, в грязи помрешь. Роман взревел и с неожиданной для себя силой ударил Павла по лицу. Руку пронзила острая боль, и Нестеров вскрикнул, отдернув кулак. Между пальцами потекла кровь, на тыльной стороне ладони появился широкий порез. Подняв глаза, сталкер увидел, что один из прутьев решетки возле его головы окроплен чем-то красным. Выругавшись, Роман прижал к груди раненую руку, пытаясь притупить боль. «Мазила», — объявил Павел, уже стоящий снаружи. И все так же легко поддаешься на провокации. Приятно знать, что некоторые вещи не меняются. Он оглянулся и нахмурился, прислушиваясь. «О, кажется, это к тебе. Не буду вам мешать». И с этими словами призрак растворился в воздухе, превратившись в прозрачный вихрь дыма, который через мгновение осел на пол сухой пылью. Роман приподнял голову, силясь понять, о чем говорила галлюцинация. Вскоре он тоже различил голоса, которые с каждой секундой звучали все ближе. Один, холодный и резкий, раздавал указания, а второй, трещавший сквозь рацию, подтверждал получение приказов. «И пусть будут готовы выступать, как только придет разрешение. С Декартом и его людьми должно быть покончено еще до наступления темноты». «Принято», — скрежет помех и колючее шипение статики. «Все орудия заряжены и приведены в полную боевую готовность. Десантная группа дает последние предбоевые обеты. Машины прогревают двигатели». Меч уже занесен над головами нечестивцев. Все остальное по воле обсидиана. По воле его. Брэдбери, конец связи. А через мгновение в распахнутые ворота ангара вошли трое. В Первым оказался мужчина средних лет в комплекте обсидиановской брони и черном плаще поверх нее. Шлема у офицера не было, и Нестеров опознал в нем человека, который склонился над ним после убийства патрульных ДОПа, пытавшийся задержать Романа. Справа и слева шли бойцы организации в стандартной униформе. Автоматы они держали перекинутыми за спины и вместо них сжимали в руках длинные металлические жезлы с раздвоенными концами. Роман легко узнал эту деталь экипировки. Точно такие же телескопические шокеры использовали дрессировщики, оперативники ЦАЯ, занимающиеся отловом и перевозкой пойманных мутантов. Изначально рассчитанный на порождение зоны, на рабочую поверхность подавался электрический ток, достаточный для того, чтобы напрочь сжечь нервное окончание попавшего под удар человека. «Роман Нестеров», — объявил офицер, подходя ближе и на ходу беря от соседнего стола раскладной стул. Мужчина поставил его напротив двери клетки и тяжело, со зримым усилием, опустился сверху. Спину он продолжал держать прямо, будто вместо позвоночника у него был железный штырь. «Или же его официальная маска, правительственный сталкер Эхо», — продолжил человек без шлема и вытащил из кармана пачку сигарет. «Курите?» Роман отрицательно мотнул головой, продолжая пристально смотреть на незнакомца. У того был отсутствующий пустой взгляд, словно у фарфоровой куклы, а произнесенные им слова имели неправильные интонации, как на испорченной аудиозаписи. «Нет, ну и правильно. Не к чему себе легкие портить». Мужчина вытащил сигарету и, чиркнув спичкой, медленно раскурил. Как говорится, курить здоровью вредить. Он разразился резким каркающим смехом, затем затянулся и, запрокинув голову назад, выпустил в потолок струю серого дыма. «В любом случае, господин Нестеров, я не буду слишком утомлять вас пустой болтовней и, пожалуй, сразу перейду к сути. Мое имя Айзек Брэдбери. Я брат-командир боевого звена адептов организации «Обсидиан». И я здесь для того, чтобы по приказу вашего брата освободить вас от всех обязательств, связывающих вас с этим миром». В аномальном шторме не было ни верха, ни низа. Только бесконечная чернильная темнота, разрываемая всполохами молний. Иногда, когда Янус отворачивался от созерцания бури и склонялся над приборной панелью, ему казалось, что краем глаза он видел проступающие в тучах лица, кричащие в агонии. Впрочем, стоило ему поднять голову, как наваждение пропадало. «Идем на рабочей высоте, наставник», — произнес один из пилотов, плавно наклоняя штурвал и корректируя курс. «Будем на заданной точке через 8 минут». «Понял», — рассеянно кивнул Янус, продолжающий неотрывно смотреть в черноту за окнами кабины, словно желая разглядеть там одному ему видимые знаки. Промелькнувшая снаружи молния разделилась надвое и обогнула самолет, чтобы потом сойтись вновь уже позади него. Технология призмы искажения, добытая полгода назад с истребителя, разбившуюся в московской зоне, теперь стояла на каждом летательном аппарате «Обсидиана», в том числе и на циклопическом «Боинге Е-4» с огромной тарелкой ретранслятора наверху, летевшим сейчас через аномальный шторм, бушующий над Атлантикой. Старший брат самолетов типа «Авакс», он был связующим звеном для целой эскадрильи его меньших собратьев, в настоящий момент находящихся в небе над каждой из мировых зон. Вместе они образовывали сеть информационной поддержки для тактических групп на Земле. Никогда еще «Обсидиан» не предпринимал ничего столь масштабного, и, скорее всего, если план удастся, уже не предпримет в будущем. Янус наконец оторвался от созерцания бури за стеклом и потряс головой, отгоняя дурные мысли. Нужно было собраться и принять соответствующий вид. Его самого и его слов сейчас ждут практически все адепты, готовые выступать, как только будет дан приказ. Мужчина взглянул на собственное отражение в одном из выключенных мониторов. Изуродованный монстр посмотрел в ответ. Янус дотронулся до холодного экрана рукой, прикрывая обожженную половину лица. Затем сдвинул ладонь в сторону и скрыл другую, уцелевшую половину, оставив на виду лишь кошмарный рубец. «Да, вот сейчас больше похоже на меня», — пробормотал он. «Наставник?» — один из пилотов обернулся на Януса. «А?» — Янус моргнул, все еще силясь выбраться из пучины собственных мыслей. «Нет, ничего, сохраняйте прежний курс, я буду в штабе». Не сказав больше ни слова, он развернулся и направился вниз по узкой стальной лестнице. Шаги по ступенькам гулко отдавались под покатым потолком зала тактического контроля. Сидящие за терминалами операторы на мгновение посмотрели в сторону вошедшего, а затем вновь вернулись к работе. Янус прошелся вперед по расположенным в центре помещения мосткам. Мужчина изучал данные, скользящие по экранам и голографическим проекциям, парящим в воздухе. Отряды братьев, адепты на боевой технике, предатели в рядах ЦАЯ и правительств, группы верных великой цели ученых. Янус фиксировал поступающую информацию о готовности его людей к финальной фазе операции. Они все были готовы и рвались в бой. А вот он сам... Мужчина глубоко вдохнул. «Дайте мне связь на общем канале. Я хочу, чтобы меня слышали не только командиры наших войсковых соединений, но и каждый адепт во всех мировых зонах». Раздались подтверждения получения приказа. Стук клавиш изменил громкость, когда все больше операторов подключались к установлению связи, вызову спутников, шифрованию данных. Янус видел, как одно за другим на мониторах появлялись изображения его офицеров в самых разных точках земного шара. Снайперская позиция на крыше какой-то многоэтажки. Палатка в пустыне. Полузатопленный город. Заросшие джунглями руины. Метели какие-то металлические строения. Бескрайняя гладь океана, над которой разливается аномальное свечение. Все новые и новые экраны включались, превращаясь в окна и аномальные миры, где вот-вот должна была начаться резня. «Соединение установлено, наставник», — сообщил один из операторов, спустив с головы тяжелые наушники. «Вас услышат все наши люди, где бы они сейчас ни находились». «Благодарю», — кивнул Янус и, заложив руки за спину, поднял взгляд на офицеров, ожидающих его слов по ту сторону мониторов. Вновь вдохнув, Янус помедлил. Затем открыл рот и начал говорить. «Братья, сестры, друзья, я знаю, что вы слышите меня сейчас. Мы долго, очень долго шли к этому дню, и прежде чем мы перейдем к последнему шагу нашего великого дела, я хотел бы сказать вам всем некое напутствие, достойное всех ваших усилий и жертв». «Моих обязательств?» — медленно переспросил Роман. «Да», — кивнув, подтвердил Айзек. «Служба своей стране, дружба и товарищество, любовь — все это словно якорь, удерживающий вас на одном месте. Или скорее...» — Айзек ухмыльнулся. «Привязанный к ногам камень, тянущий вас ко дну. Только освободившись от всего этого, вы сможете по-настоящему стать тем, кем должны». «Я не понимаю», — тихо произнес Нестеров, на самом деле прекрасно понимая, что именно хочет сказать ему офицер Обсидиана. Айзек вздохнул, словно он был вынужден объяснять самые элементарные вещи. «Ваш брат, как и, кстати, многие из нас, считает, что у вас есть необходимый нам и нашему делу потенциал, навыки, умения, взгляды. Вы могли бы сослужить хорошую службу Обсидиану и будущему всего человечества. Но вот ваши друзья, они мешают вам, стоят у вас на пути. Тормозят, если хотите. Мы поможем вам сделать необходимый шаг и уберем их с вашего пути. Пути к...» «Ах ты ж сука!» — заревел Роман и, бросившись на решетку, просунул между прутьев руку, силясь дотянуться до Айзека. От неожиданности офицер Обсидиана поперхнулся и резко дернулся назад. Стул, на котором он сидел, жалобно скрипнул и опрокинулся, утянув Айзека за собой. Телохранители бросились помогать своему командиру, поднимая его с пола. Цедящий сквозь зубы проклятие Айзека тряхнул рукава плаща и злобно посмотрел на Романа. «Возможно, ваш брат в чем-то не прав насчет вас. Возможно, его любовь к вам затуманивает его разум и не дает трезво мыслить». Айзек задумчиво потер подбородок. «Мы это увидим. Довольно скоро». Отвернувшись, он быстро направился к выходу из ангара. Дойдя до него, Айзек на мгновение замер. Его фигура в черной броне четко выделялась на фоне серого квадрата распахнутых ворот. Перед Романом словно застыло произведение абстрактного искусства. Медленно офицер Обсидиана повернул голову и последний раз взглянул на сталкера через плечо. «Останьтесь здесь и проследите, чтобы господин Нестеров не наделал глупостей в мое отсутствие», — холодно приказал он телохранителям. «Ему еще предстоит пройти по пепелищу его надежд и посмотреть на осколки собственных чаяний». Солдаты молча ударили концами жезлов о землю и синхронно обернулись, встав перед клеткой. Айзек поднял воротник плаща и, что-то пробормотав, вышел наружу под мелкий моросящий дождь. Роман продолжал глядеть в пол, все еще пытаясь осмыслить услышанное. Они хотят убить всех. Всех до единого его друзей. Чтобы освободить его от него самого? Что? Что это за бред вообще? Сталкер заозирался в поисках призрака брата, надеясь, что язвительная галлюцинация даст ему хоть какую-то подсказку. Но у Павла и след простыл. Мужчина поднял взгляд на своих тюремщиков. В ответ на него уставились безликие забрала шлемов с алыми бусинами визоров. «Ублюдки!» — тихо выдохнул Роман, Чувствую, как в нем вскипает какая-то уж совсем звериная ярость. «Ублюдки, ублюдки!» Закричав, Нестеров ударил ногой по прутьям решетки. Затем еще и еще. Охранники, переглянувшись, нерешительно сделали шаг назад от беснующегося сталкера. А Роман, продолжая орать, осыпал стальную дверцу клетки ударами кулаков, больше не отдавая себе отчета в том, что он делает. И даже не задумываясь о том, что единственное, чего он таким образом добьется, это разобьет себе руки в кровь. «Сволочи, твари, ненавижу! Выпустите!» Один из бойцов обсидиана, видимо, решив, что сталкер таким образом может и покалечиться, нажал на кнопку, раскрывая верхний раздвоенный конец жезла. По рабочей поверхности шокера пробежал электрический ток, и адепт отвел руку назад, собираясь загнать оружие между прутьев решетки, чтобы остудить пыл Нестерова. Роман, впрочем, только этого и ждал. Как только шокер скользнул вперед, сталкер отпрыгнул в сторону и, схватившись за длинную рукоятку оружия, резко потянул на себя. Растерявшийся от неожиданности адепт выпустил жезл из рук, за что тут же и поплатился, когда Роман, недолго думая, врезал укрепленным концом оружия ему в лицо. Удар пришелся прямо в центр забрала шлема, заставив охранника отшатнуться в сторону и схватиться за голову. Между его пальцев в защитных перчатках посыпались крошечные осколки разбитых визоров. Нестеров перевернул жезл в руках и, перехватив оружие поудобнее, пихнул его сквозь прутья решетки, целясь противнику в грудь. Раздался громкий треск, и боец обсидиана задрожал всем телом, сотрясаясь в конвульсиях, пока через его тело проходил разряд в несколько сотен тысяч вольт. То, что нужно, чтобы остановить мутанта в зоне, но заметно больше, чем может выдержать человек. Из-под горжета брони потекли струйки дыма, запахло паленой плотью и сжженным пластиком. «Получилось, сука!» — выдохнул Роман, отводя назад шокера, тяжело дыша. Пораженный электричеством адепт мешком повалился на землю, от его трупа продолжал подниматься легкий дымок. Нестеров обернулся на второго солдата организации, который, видя пример незадачливого товарища, отбросил в сторону жезл и скинул с плеча автомат. Держа Романа на прицеле, он наклонился к закрепленной на груди рации, а затем вздрогнул и что-то захрипел. Из его горла вышло острие ножа, блеснувшее в свете потолочных ламп. Выронив оружие, адепт скосил глаза вниз на лезвие и попытался поднять к нему руки. А затем нож скользнул назад, и солдат в черной броне рухнул на бетонный пол. В воздухе заскользило маслянистое пятно, постепенно превращающееся в фигуру в сером камуфляже. Через секунду за спиной первой возникло еще три. Компактные пистолеты-пулеметы с глушителями, лица скрыты под коробами приборов дополненной реальности. На поясах контейнеры с преломляющими свет артефактами, чертовски дорогими и редкими штуками, способными создавать оптическую иллюзию и отводить взгляд стороннего наблюдателя примерно так же, как психические силы кукловодов из старой зоны не давали сталкерам как следует прицелиться в них. Роман знал только одну такую организацию, которая могла позволить себе подобную экипировку, и при этом была заинтересована в том, чтобы напакостить обсидиану. Спецназ ЦАЯ. Призраки метели. Человек с окровавленным ножом в руке откинул с головы капюшон и поднял на лоб прибор ДР, открывая лицо. Нестерова кольнуло четкое ощущение узнавания, и Роман моргнул, пытаясь вспомнить, где он уже мог видеть раньше эти черты. 4 месяца назад. Старая зона. Операция по наблюдению за встречей между фанатиками Белиска и посланниками обсидиана на разрушенной ЧАЭС. Шекспир? Сталкер выловил из закоулка в памяти позывной мужчины, стоявшую перед ним. Полковник Посевной недовольно поморщился, подходя ближе. Кисть его левой руки странно блестела на свету, и Роман понял, что ее заменяет черный пластик. Один из призраков оттолкнул ногой автомат мертвого бойца обсидиана подальше от трупа и наклонился вперед, снимая с пояса убитого ключи от клетки. «А что у вас с рукой?» — не нашелся спросить ничего более подходящего Роман. Военный странно взглянул на Нестерова. «За это?» — он, не глядя, поймал брошенную связку ключей механическим протезом. «Я должен сказать спасибо головорезам вашего брата». Шекспир лишился одной руки. Он мало что помнил после того, как джип обсидиана выстрелил в мост. Помнил, как все вокруг поглотил яркий свет и как его швырнуло в воздух. Помнил, как горит на нем защитный комбинезон и как аномальная энергия отрывает ему левую руку. Он даже различил, как конечность отлетает от тела и, кружась, исчезает в сверкающем вихре, распадаясь на атомы. Затем была боль, много боли. и еще бесконечно долгое падение вниз и плеск ледяной воды, в которую он погрузился с головой. Тогда он в первый раз потерял сознание. После этого он лишь смутно осознавал, что поток несет его куда-то вдаль от моста, к тому месту, где безымянная речушка впадала в Припять. Но с каждой секундой разум угасал, а мир смыкался в черную трубу. В следующий раз Шекспир очнулся уже на мокром песке от того, что кто-то ритмично давит ему на грудь, а из горла рвется наружу поток воды с мерзким привкусом тины. Оттолкнув приводившего его в чувство человека и опрокинувшись на бок, Шекспир выплюнул заполнявшую легкие воду и тяжело задышал. Мир плыл перед глазами, и военному потребовалось пару минут, чтобы неясные очертания превратились в песчаный отмель с повальными деревьями и стену леса на другом берегу. Над осенними кронами поднимались обломанные фабричные трубы, похожие на зубы. Заморгав, Шекспир попытался протереть лицо рукой и не смог. «Лежи и не дергайся, Шекс», — вкрадчиво произнес над ухом знакомый голос. «Тебе руку нахрен отчекрыжило. Радуйся, что жив остался». «Бурый?» — мужчина попытался повернуть голову. Его друг стоял на коленях, роясь в его рюкзаке и выбрасывая наружу аптечки и пайки. Наконец сталкер извлек наружу какой-то прямоугольный предмет и обернулся. Нижняя половина лица Бурова была забинтована, повязка пропиталась кровью. «А ты ожидал?» — Бурый попытался пошутить, но вместо этого тяжело закашлял и продолжил редким для него серьезным тоном. «Я тебя перевязал и приложил к твоей культе артефакт», — сообщил Бурый и поморщился. «Так что от потери крови ты не помрешь, и если твои друзья придут быстро, то даже протез нормальный смогут приделать. А арт заживляющий я на тебя, кстати, последний извел, зараза, так что за новую челюсть ты мне будешь платить из своего кармана». Бурый вновь осторожно дотронулся до повязки на своем лице и вновь безнадежно махнул рукой. Шекспир в этот момент узнал устройство, которое достал напарник из его рюкзака. Это была рация Шекспира на случай необходимости экстренной эвакуации из зоны. Сталкер откинул защитный клапан и, чертыхаясь, подцепил скользящими пальцами верхушку антенны, вытягивая ее наружу. «Говорить будешь ты, я ваших явок и паролей не знаю», — сообщил он, подставляя к лицу друга микрофон. Шекспир в ответ лишь кивнул. После этого был тяжелый подъем на ближайший холм и зеленая дымовая шашка в руках у Бурова. Шекспир периодически терял сознание, и новые сцены приходили урывками. Стрекот вертолетного винта в вышине. Спасательная команда, сбегающая по откинутой задней аппарели. Затем была темнота, и военный госпиталь, и новая механическая рука. Был отчет в ЦАЯ, и было осознание того, что они все равно опоздали. И еще была одна очень важная деталь, которую сообщили Шекспиру уже по возвращении на Большую Землю. Янусу зачем-то был нужен его старший брат. А если так, то Роман Нестеров автоматически становился нужен и центру. Замок лязгнул, и Шекспир отворил металлическую дверь клетки. «Давай, выходи», — скомандовал он, — «у нас не так много времени». Просить Романа два раза не пришлось. Преодолевая тошноту и боль в груди, сталкер вышел наружу и заковылял следом за военным. Второй призрак в этот момент делал контрольные выстрелы в голову убитым бойцам обсидиана. Еще двое оперативников затаскивали внутрь ангара трупы часовых, стоявших снаружи. «Значит так», — Шекспир сделал знак рукой, подзывая остальных членов отряда. «Основная задача достигнута, теперь надо выбираться отсюда. Уходим так же, как и пришли, через северную сторону лагеря и дальше вдоль реки. Работаем быстро и тихо, без лишнего шума». Военсталкер подхватил с земли автомат Нестерова и сунул ему его в руки. «Только не пали во все, что движется, парень. Оставь грязную работу нам, у нас глушители». Роман кивнул, закидывая оружие на плечо и подбирая свой рюкзак. «Что с санаторием?» — осведомился он. «А?» Шекспир, выглянувший из ангара, обернулся. «С санаторием», — повторил Роман. «Офицер обсидиана, с которым я разговаривал, сказал, что они собираются разрушить нашу базу и перебить всех моих друзей». «Черт!» — Шекспир покачал головой. «Прости, Эхо, сейчас мы ничего не сможем сделать. Приоритет — вытащить тебя, таковы приказы. Я не могу рисковать и нарушать радиомолчание ради того, чтобы предупредить Декарта о готовящейся атаке. Как только мы выйдем за пределы действия обсидиановских радаров, сразу же дадим твоим друзьям знать. А пока руки в ноги и бегом». Когда Янус закончил, лица его людей были полны решимости. Теперь он был уверен, что если у кого-то оставались сомнения, то сейчас их вырвало с корнем. Они все были готовы умереть ради новой эпохи и нового мира. А если нет, то психическая блокировка все равно заставит их довершить начатое. Янус крепко сжал поручни ограждения мостков, на которых стоял, и наклонился вперед, глядя на мониторы. «Вы все знаете, что нужно делать», — наконец произнес он. «Убейте всех, кого встретите, утопите зоны в крови и очистите их от неверных. Никто не должен помешать нам на нашем пути. За зону, за обелиск, за обсидиан. Разрешение Ипсилон». На мгновение повисла тишина, а потом в ответ раздался торжествующий рев тысяч голосов. Призраки метели действовали быстро и жестко. Именно так, как их учили в Академии, именно так, как они обычно работали в зоне, охотясь на сталкеров, перешедших границы дозволенного и нарушивших негласный свод договоров между вольными бродягами и Цая. Роман только успевал, что прятаться за машинами с обсидиановской символикой и держать голову ниже, пока люди Шекспира снимали часовых и резали глотки зазевавшимся патрульным. Вскоре лагерь с его модульными бараками и вышками связи остался позади, и отряд выбрался в лес через аккуратную дырку в заборе из металлической сетки. «Немного осталось», — сообщил Шекспир, придерживающий край перерезанного ограждения, пока Роман проползал под ним. «Сейчас выйдем к реке и сможем послать твоим друзьям весточку, а там уже видно будет, что делать дальше». Сталкер кивнул, поднимаясь на ноги. Лес вокруг все еще только просыпался от зимнего сна, и земля была влажной, покрытой мокрым ковром из прошлогодних листьев. Здесь и там их подхватывали гравитационные аномалии, закручивая в маленькие вихри, танцующие между стволами деревьев. Роман, как завороженный, наблюдал за крохотными смерчами из пожухлой листвы, смешивающейся в сплошную круговерть желтого, оранжевого и черного. Чья-то тяжелая рука легла на его плечо, вырывая из забытья. «Пошли, некогда любоваться», — одернул сталкера Шекспир. И Роман, помотав головой, сбросил наваждение. Вдвоем мужчины догнали остальных бойцов, уже залегших на небольшом пригорке. Один из них при приближении военного и сталкера, не оборачиваясь, замахал им рукой, командуя «Тихо, ложись». Роман безропотно шлепнулся в грязь и пополз вперед. Добравшись до замерших с оружием на изготовку оперативников, Нестеров понял, в чем дело. Внизу, у подножия откоса, на котором расположились люди Шекспира, раскинулся заросший густой травой берег реки. У самой кромки воды на узкой, заваленной мусором и обломками деревьев полоске мокрого песка стояла надувная моторная лодка. А возле нее ходили солдаты в черной броне, вооруженные немецкими штурмовыми винтовками. Адепты обсидиана прочесывали пляж, пока один из них, судя по кепи и темным очкам вместо стандартного шлема, офицер, связывался с кем-то по рации. «Их слишком много, мы не успеем положить всех, прежде чем они поднимут тревогу», прошептал лежащий справа от Романа спецназовец, припавший к прицелу своего пистолета-пулемета. «Сам вижу», — пробормотал Шекспир, продолжающий глядеть вниз с откоса на бойцов обсидиана. «Черт, ладно, придется действовать по плану Б. Не хотелось-то, как, ну, вот ведь дерьмо». Военный отполз назад по мокрым листьям и дотронулся до вставленной в ухо гарнитуры. «База — это Шекспир. Основная точка эвакуации скомпрометирована. Мы направляемся на запасную на транспорте противника. Как поняли, прием». «Слышим вас, Д-7», — протрещала в ответ рация. «Выдвигаемся к запасной точке эвакуации. Пойдем вниз по реке. Будем на месте через 40 минут». Военный сталкер выругался, затем кивнул и бросил скупое. «Хорошо, поспешите». Обернулся на Романа. «Ну что, эхо», — произнес он, невесело усмехнувшись. «Похоже, что ваше желание исполнилось. Мы идем на помощь декартовым координатам». «Молох-1, это Молох-4, прием. Молох-1?» Шейн мотнул головой и, подняв руку, дотронулся до наушника, скрытого под плотно прилегающим к голове капюшоном. «Это Молох-1, что у тебя, Гельм?» — осведомился Шейн. При этих словах из акваланга вылетела стайка пузырьков и устремилась вверх, к поверхности воды. «Только что проплыли мимо Трафальгарской площади. Выходим на расчетную позицию», — откликнулся искаженный помехами голос. «Будем на месте через 4 минуты». «Принято, Молох-4. Работаем с запасом. Отбой». Шейн убрал ладонь от головы и пошевелил ногами, стараясь сохранять тот же уровень положения в пространстве. Мелкие рыбешки шарахнулись от его ласт, взбивших мутный ил. Боец обсидиана огляделся по сторонам. Толстый луч света от фонаря, закрепленного на шлеме, прорезал толщу темной воды. Желтое пятно заскользило по стенам домов, поросших водорослями и ставших приютом для морских обитателей. Толстые неповоротливые миноги огибали фонарные столбы. Взмахивающие крыльями скаты парили под покорежными автомобилями, заполняющими улицы внизу. А в темных глубинах зданий за разбитыми окнами извивалось что-то гораздо более массивное. Мужчина обернулся на свой отряд, висящий разомкнутой цепью в паре метров позади него. Все в одинаковых черных комбинезонах с аквалангами и баллонами воздуха за спиной. В руках компактные автоматы для подводно-надводной стрельбы с пристегнутыми к ним ЛЦУ. Солдаты организации неспешно перебирали ногами, чтобы не опускаться глубже, ожидая его приказов. Шейн махнул рукой, давая команду двоим из них двигаться вперед, а сам поплыл в центре, выведя на экран тактического нарукавника карту местности. Когда-то эта улица была оживленной транспортной магистралью британской столицы. Теперь она превратилась в подводное кладбище, забитое ржавыми автомобилями и двухэтажными автобусами. Когда Лондон рухнул под ударом очередного расширения и превратился в лондонскую зону, была середина рабочего дня. Вода прибыла практически мгновенно, за считанные минуты, скрыв под собой дороги и поднявшись на высоту третьего этажа. Затем пришли мутанты аномалии. Гигантские водовороты засасывали в себя тех, кто успел выбраться из своих авто, а мерзкие, похожие на зубастых спрутов твари, охотились за выжившими. Город спешно эвакуировали силами армии. Вокруг затопленных районов возвели периметр, а громадные насосные станции день и ночь откачивали воду, стараясь предотвратить ее дальнейшее распространение. Несколько десятков тысяч человек до сих пор числились пропавшими без вести. Они ехали в столичные подземки в момент затопления. Рискнувшие спускаться в метро сталкеры рассказывали страшные вещи о поездах, полных так и не разложившихся трупов, светящихся призраках, раз за разом переживающих собственную смерть, и криках, которые, нарушая все законы физики, распространялись под водой. В некоторых районах над водой постоянно стоял ядовитый аномальный туман, с легкостью разъедающий самые современные средства защиты. Эти места считались априори гиблыми, но многие английские сталкеры были готовы рискнуть сунуться в них за большие деньги. Обратно не вернулся ни один. Шейн посмотрел в сторону двухэтажного автобуса, возвышающегося над брошенными автомобилями. Красная краска на его бортах почти вся облупилась, но кое-где все еще проглядывала из-под слоя ржавчины. Его сиденья на открытом верху поросли кораллами и хищными полипами, замершими в ожидании жертвы, которая подплывает слишком близко. Большинство из них спрятало свои жгутики, когда пятно света скользнуло по ним. Мужчина отвернулся, перейдя взгляд на раскуроченное кафе, когда-то располагавшееся на первом этаже жилого дома. Каким-то чудом вывеска, закрепленная на фасаде, уцелела, но разобрать хоть что-то под слоем грязи и водорослей не представлялось возможным. Внутри заведения среди мутного ила плавали покорежные столы и стулья. В глубине застойка разливалось лазурное свечение. Похоже, что какая-то аномалия породила артефакт. Хотя, возможно, это был всего лишь один из местных мутантов, который, словно рыба-удильщик, научился приманивать незадачливых сталкеров на свет своего фонарика. «Это Молох-4. Мы на исходной позиции», — раздалось в наушнике. Шейн вздрогнул от неожиданности, затем, кивнув самому себе, ответил. «Принято, Молох-4. Действуйте по сигналу». «Принято», — откликнулся командир второго отряда, и его голос вновь растворился за треском статики. Шейн поморщился. Изредка ему казалось, что он слышит в шуме помех чьи-то голоса, плач и булькающие звуки, похожие на захлебывающихся людей. Впрочем, стоило ему сосредоточиться на загадочном шуме, как тот немедленно пропадал, оставляя бойца обсидиана один на один с мертвым радиоканалом. Мужчина взглянул на тактический нарукавник. Красная пульсирующая точка находилась в нескольких десятках метров впереди. Он уже должен был увидеть цель задания невооруженным глазом. Посмотрев вверх, Шейн выдохнул, вновь выпустив несколько пузырьков воздуха, и спешно погасил фонарь. На поверхности воды слегка покачивалась громадная тень. Это было бронированное днище лодки размером с рейсовый автобус. Тяжелые выключенные винты оказались в торс взрослого мужчины каждый. Шейн, не оборачиваясь, отдал жестами серию коротких приказов. Он не видел, как в темноте его люди рассыпались у него за спиной, но чувствовал колебания толщи воды, потревоженные их движениями. Медленно работая ластами, Шейн двинулся вверх. Палец скользнул по рычажку на корпусе оружия, снимая его с предохранителя. 5 метров. 3. 1. Голова Шейна поднялась над поверхностью воды. Потоки жидкости потекли по пластиковой линзе аквалангистской маски. Смахнув их ладонью, командир отряда огляделся по сторонам. Он всплыл посреди улицы, превратившейся волею зоны в канал. Справа и слева от него поднимались заброшенные дома с разбитыми стеклами и обветшалыми стенами. Кое-где на их крышах росли деревья. Из некоторых окон лился яркий лиловый свет, от которого глазам становилось больно. Вдалеке над дорогой поднималась громада Биг Бена. У башни отсутствовала вся восточная сторона, а внутри нее у британского контингента ЦАЯ был размещен один из наблюдательных пунктов. Шейн даже отсюда видел просунутые в дыры в стенах антенны и тарелки ретрансляторов. Боец обсидиана фыркнул и выплюнул изо рта клапан акваланга, вдохнув сырой холодный воздух. Когда-то здесь был его дом, но служение высшей цели изменило все, и сейчас это место не значило для мужчины ничего. Он развернулся к покачивающемуся на воде судну. Громоздкий патрульный катер с эмблемами центра на бортах и повисшим в отсутствие ветра Юнион Джеком на корме. Ощетинившийся спаренными пулеметами, корабль был одной из сотни подобных ему машин, разбросанных по всей территории лондонской зоны в качестве опорных пунктов. Вместе они образовывали координированную сеть боевых патрулей, способных прийти на помощь друг другу в любой нужный момент и подавить превосходящей огневой мощью любые враждебные действия. Будь то очередной прорыв мутантов или же попытка несанкционированного проникновения извне. И справиться с этой самой сетью можно было только одним единственным способом. Шейн поднял взгляд на виднеющийся шпиль Биг Бена. Символ британской столицы упирался в низкое серое небо. Стараясь не создавать лишнего колебания воды, мужчина осторожно поднял руку и посмотрел на циферблат водостойких часов. Пора. С оглушительным, слышным даже отсюда грохотом, вершина башни исчезла в огненном вихре. Во все стороны полетели окутанные огнем обломки, пламя охватило верхние этажи, и Биг Бен стал похож на горящую спичку. Прохаживающийся по корме солдат британского отделения ЦАЯ замер, смотря на полыхающий штаб. Лица под противогазом не было видно, но Шейн был уверен, что на нем застыли изумление и шок. Еще двое военных выскочили из двери, ведущей внутрь кубрика. Один из них тщетно пытался связаться с центром по рации. Ретрансляторы в башне были уничтожены, и весь войсковой контингент лондонской зоны моментально оглох и ослеп. Шейн поднял над водой ствол автомата и включил ЛЦУ. Красная точка замерла на затылке солдата, стоящего ближе всего к нему. Задержав дыхание, боец обсидиана спустил курок. Глушитель поглотил звук выстрела, оружие не сильно тряхнуло в руках стрелка. Человек в камуфляже вздрогнул, когда из его головы вылетел фонтанчик крови, а в шлеме образовалась аккуратная дымящаяся дырочка. Схрипнув, он повалился лицом вперед, и его тело перевалилось за борт, исчезнув в мутной воде. Следом за ним на палубу осели двое других солдат. Еще один, показавшийся был из двери рубки, получил пулю в лицо и рухнул обратно, забрызгав кровью стену. Шейн и остальные адепты быстро взобрались вверх по приставной лестнице, рассредоточившись по корме. Командир отряда скинул ласты и баллон с кислородом, оставшись в своем комбинезоне. Приклад уперся в плечо. Ствол плавно покачивался из стороны в сторону в поисках угрозы. Двинувшись по узкому проходу вдоль левого борта, Шейн добрался до рубки и заглянул внутрь. Очередь разбила окно рядом с ним. Осколки резанули по лицу, заставив мужчину зашипеть от боли. Пригнувшись, он отцепил от пояса светошумовую гранату и, выдернув чеку, швырнул ее внутрь сквозь разбитый иллюминатор. Мгновение спустя изнутри полыхнул яркий свет. И Шейн, не давая врагу ни секунды, чтобы опомниться, распахнул дверь ударом ноги. На мостике царил хаос. Один из убитых ранее британских солдат лежал на полу, из его головы текла кровь. Оглушенный радист распластался на приборной панели, наушники съехали с головы, а из ушей и носа сбегали алые ручейки. Последний уцелевший противник ЦАЯ шатался из стороны в сторону, как пьяный, выронив автомат и пытаясь протереть глаза. Шейн добил его одиночным выстрелом, заставив тело завалиться назад и сползти по покатому лобовому стеклу, оставляя за собой длинный красный след. Опустив оружие, командир отряда дотронулся до рации. «На мостике чисто», — сообщил он. «Кают-компании чисто», — откликнулся один из бойцов. «В спальных комнатах чисто. В арсенале чисто. Шейн позволил себе усмехнуться. «Корабль наш, джентльмены», — объявил он и вышел на палубу, глядя на все еще полыхающий Биг Бен. Мужчина повернул тумблер, изменив канал связи. «Молох главный, это Молох-1. Прием?» «Слышу вас, Молох-1, докладывайте», — раздался через мгновение в наушнике голос координатора операции. «Сектор B-9 под контролем, патрульный катер у нас». «Принято, Молох-1, переключаю вас на общий канал». Секунду в ухе трещала статика, а затем один за другим посыпались доклады. Командиры диверсионных отрядов рапортовали о захвате опорных точек по всему городу. Шейн ухмыльнулся, глядя, как охваченный огнем Биг Бен накренился и с ужасающим воем ломающихся стальных конструкций рухнул вниз, подняв тучу брызг. Исковерканный символ британской столицы упал в грязные воды Темзы, чтобы больше уже не подняться. Шейн представил, как в этот момент в бывшее здание парламента, ставшее штабом для местного отделения ЦАЯ, врываются ударные группы. Бойцы в черной униформе, рассредоточившись по коридорам и помещениям, расстреливают сотрудников центра, солдат, техников и ученых, уничтожая все средства связи с внешним миром. Лондон пал, и лондонская зона перешла в руки организации «Обсидиан». Разрешение «Ипсилон» настигло их, когда они уже возвращались на базу после очередного разведывательного рейда. Вместе с ним пришли и новые инструкции, а значит, адептам предстояло вновь забыть об усталости и отдыхе. Разрешив короткий привал, Альвер приказал каждому бойцу своего отряда вколоть себе полный спектр боевых стимуляторов, имевшихся в походных аптечках. Командир звена братьев знал, что подобный коктейль прикончит их через 48 часов, но это была благородная жертва, и они все принесли ее с радостью. С этого момента бойцы «Обсидиана» продвигались на юг, истребляя все встречные на пути патрульные отряды сил самообороны и научные группы ЦАЯ. За ними тянулся след из трупов, брошенных на грязных улицах и в комнатах пустых многоквартирных домов, и Альвер был горд собой и своими людьми. Мужчина поднял взгляд на усыпанное яркими звездами ночное небо. Созвездия были чуждыми и странными, как гротескные туманности, поднимающиеся над горизонтом, словно пораженные болезнью глаза. Это было не то ночное небо, которое должно было быть видно здесь. Это было не то ночное небо, которое должно было быть видно, где бы то ни было на Земле. Губы Альвера тронула улыбка. Они ведь и не были на Земле. Они были в зоне. Новая цель приближалась с востока, и он уже слышал рев двигателей машин, мчащихся по опустевшему городу. Очередные глупцы, думающие, что они могут безнаказанно творить в зоне все, что захотят. Альвер почувствовал дрожь предвкушения от шанса спустить их с небес на землю. Офицер «Обсидиана» посмотрел направо, поверх обломанного куска стены, за которым укрылся боец с реактивным гранатометом. У них оставался последний выстрел, так что нужно было не промахнуться. Остальное они истратили, когда превратили фургон передвижной лаборатории ЦАЯ в горящие обломки в трех кварталах отсюда. Крики умирающих ученых, пытающихся выбраться с полыхающего железного острова, до сих пор стояли у Альвера в ушах. Очередная жертва на алтарь нового, лучшего мира. Очередной шаг к созданию планетарной зоны. Взгляд адепта скользнул по черным силуэтам жилых домов к горизонту. Нигде не горело ни одного огонька. Только вокруг обломанной, словно больной зуб телебашни, расходилось пугающее ядовитое свечение. Возможно, это было последствием действия принятых стимуляторов, но Альвер на мгновение показалось, что он видит проступающие в пульсирующих волнах света лица. Моргнув, он прищурился, но наваждение исчезло. Мужчина качнул головой, а затем, сняв автомат с предохранителя, уперся ногой в край ограждения балкона, на котором стоял. «Приготовьтесь, братья», — скомандовал он. «Они идут». Он хотел произнести какое-нибудь более весомое напутствие, но решил сохранить слова до момента, когда они доберутся до восточных районов города, где у ЦАЯ находилась сеть полевых лагерей. По его прикидкам, это будет где-то через 9 часов. К этому моменту он и его люди постепенно начнут умирать, и им понадобится вся сила воли, чтобы довести задание до конца. С ревом двигателей из соседней перпендикулярной улицы вырулил приземистый «Хаммер» землистого цвета с символикой ЦАЯ на дверцах. Следом за ним двигался гусеничный бронетранспортер, ощетинившийся антеннами. На его бортах виднелись неизменные колбы на фоне земного шара, эмблемы научного отделения ЦАЯ. За пулеметами в обеих машинах стояли бойцы в противогазах и голубых касках с буквами UN. Альве прицелился и облизнул пересохшие губы. «За зону! За обелиск! За обсидиан!» — выкрикнул он, вдавливая спусковой крючок. Адепт, поднявшийся из-за обломка стены, скинул к плечу РПГ-7. Реактивный гранатомет вздрогнул, сзади него вылетел конус густого дыма, и выстрел умчался вниз, в глубину узкого уличного колодца. На балконах домов с противоположной стороны одна за другой поднялись четыре тени с автоматами и открыли огонь по едущей под ними автоколонне. Выстрел из РПГ, оставляя за собой длинный серый шлейф, врезался в нос Хаммера и сдетонировал. Посреди дороги расцвел ярко-оранжевый цветок взрыва. Во все стороны брызнуло пламя и полетели горящие обломки. Вспыхнули росшие на тротуарах раскидистые сакуры. Задние колеса джипа оторвались от земли, и машина приподнялась в воздух. Кричащий боец ЦАЯ вылетел из люка и вместе с оторванным пулеметом исчез в огне. С грохотом полыхающий Хаммер опрокинулся на бок, его уцелевшие колеса продолжали вращаться. Из пассажирской дверцы с трудом выбрался охваченный огнем солдат, заметался и рухнул на асфальт без движения. От обгоревшего трупа поднимался черный едкий дым. Все это заняло считанные секунды, и команда бронетранспортера не успела как следует среагировать. С громким лязгом нос БТР врезался в искорежный багажник джипа, сминая его словно гармошку. Стрелка в люке качнуло, и он, схватившись за рукоятки пулемета, принялся судорожно разворачивать оружие, ища нападающих. Альвер плавно поймал его голову в перекрестии прицела и спустил курок. Отдача ударила в плечо, автомат дернулся в руках, и человек в люке, вздрогнув, откинулся назад. Пуля с него сбила шлем, кровь из развороченного черепа потекла по броне боевой машины. Водитель БТР попытался сдать назад, уходя от обстрела, стучащего по бортам, словно град. Двигатель вновь заревел, меняя тональность, гусеницы вгрызлись в растрескавшийся асфальт, и боевая машина, набирая скорость, поползла в обратную сторону. «Огонь, огонь, не дайте ему уйти!» — закричал Альвер, тщетно переведя прицел на вращающиеся траки. Пули стучали по прикрытым дополнительной броней металлическим колесам, не причиняя им особого вреда. Бронетранспортер развернулся, отпихнув с дороги ржавую легковушку, рванул вниз по улице. «Проклятие!» — в сердцах выплюнул Альвер, наблюдая, как цель уходит от них. А затем передняя часть БТР исчезла в ослепительной вспышке. Задетая левой гусеницей электрическая аномалия разрядилась, захватив транспорт в свою смертельную ловушку. Поврежденный трак лопнул, и машина забуксовала на месте, тщетно пытаясь выбраться. «Смотрите, смотрите, братья, сама зона помогает нам!» — закричал Альвер, скидывая вверх автомат и глядя, как внизу буксует застрявший в аномалии БТР. Вспышки молнии охватывали нос транспорта, электрические дуги лизали броню, проникая внутрь сквозь микротрещины в корпусе и сжигая работающие приборы. Двигатель боевой машины охватило пламя, из предназначенных для охлаждения клапанов повалил густой дым. Альвер с наслаждением смотрел, как аномалия терзает бронетранспортер, срывая куски брони и заставляя краску пузыриться и стекать вниз от чудовищного жара. Это была чистая ярость зоны. «Спускаемся», — наконец скомандовал командир отряда, с трудом оторвавшись от созерцания залитой голубыми вспышками улицы. «Пора добить этих глупцов и двигаться дальше». Пройдя вниз по лестнице и выйдя на улицу под начавшийся дождь, Альвер посмотрел направо. Вторая половина его отряда выбралась из захламленного кафе на первом этаже высотного жилого дома. Бойцы в черном двигались двойками, держа на прицеле свои зоны обстрела. Слаженно, четко. По ним было нельзя сказать, что стимуляторы уже начали разрушать их тела. Альвер вздохнул, почувствовав жжение в мышцах и легкий укол болевого спазма в затылке. Он принял лекарство наравне со всеми, и поэтому с легкостью мог определить, сколько им осталось, по самому точному прибору, собственному телу. Капли дождя стучали по серой броне транспорта ученых, смывая кровь убитого пулеметчика и остужая оставленные электрической аномальной подпалины. Немногочисленные молнии скакали по лужам возле самой разряженной ловушки зоны, но сейчас они не были опасны. Альвер на ходу снял с пояса гранату. Металлический цилиндр лег в ладонь, как если бы они были созданы друг для друга. «Открывайте», — приказал мужчина, и двое его людей, отдав короткие отклики и подтверждения, зашлепали по воде к боевой машине. Черные шнурованные ботинки сбили тучи брызг, и адепты остановились справа и слева от БТР. Руки в перчатках легли на затворы люка, и бойцы практически синхронно рванули их на себя. Наружу выпало тело в оранжевом комбинезоне. Зеркальный шлем был разбит вдребезги, и от обгоревшего трупа поднимался легкий дымок. Электрические дуги прорвались внутрь бронемашины через вентиляционные люки, и изжарили экипаж за считанные секунды. Альвер заглянул в салон и придирчиво осмотрел дымящееся оборудование и почерневшие останки ученых и военных сопровождения. Один из них был еще жив. Он развернул невидящее лицо в сторону холодного ветра, ворвавшегося внутрь сквозь распахнутые створки. «Пожалуйста, помогите, кто-нибудь!» — прохрипел раненый. Его голосовые связки были повреждены огнем. Несколько секунд командир отряда «Обсидиана» смотрел на него. «Во славу зоны!» — наконец объявил Альвер и, выдернув чеку, швырнул зажигательную гранату в отсек экипажа БТР. С громким шипением химические элементы пришли во взаимодействие, и через секунду наружу вырвалось яркое фосфорное пламя. Несколько мгновений за ревом пламени были слышны жуткие крики умирающего сотрудника ЦАЯ. Альвер криво ухмыльнулся и, развернувшись, махнул рукой. Бойцы его отряда, снявшись с мест, последовали за командиром, прочь от горящего транспорта. В это же самое время десятки других подразделений «Обсидиана» прочесывали город по параллельным улицам. Все они двигались на юг, в район опорных пунктов центра, чтобы, объединившись в один разящий кулак, выбить контингент ЦАЯ из токийской аномальной зоны. Под хмурым, изливающимся дождем небом продолжалась резня. Каин уперся ногой в ограждение, смотря вдаль. За его спиной у другого края крыши бойцы его группы закрепляли тросы, готовясь к спуску. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались густые джунгли. Из них, словно гигантские мегалиты, поднимались одинокие, увитые лианами небоскребы. В их грязных стеклянных стенах отражалось яркое голубое небо. Сквозь разбитые окна кое-где виднелась темнота заброшенных офисов и квартир. Каин не понаслышке знал, какие невероятные ужасы обитали внутри. Еще больше их гнездилось внизу, там, где из бесконечного океана зелени выступали крыши жилых домов меньшего размера. На некоторых из них до сих пор виднелись полуистертые надписи белой краской «SOS», «Help», «Live Inside». Выжившие ждали, что за ними придут, но никто так и не пришел. Армия завязла на самой границе аномальных джунглей и, понеся чудовищные потери в боях с мутировавшей растительностью, отступила. Следы этого фиаско до сих пор можно было встретить на востоке бразильской зоны в виде ржавеющих бронетранспортеров и брошенных грузовиков. Теперь единственными, кто ходил по растрескавшемуся асфальту пустых автострад во влажном сумраке зеленого ада, были жуткие твари, охотящиеся друг на друга и на отчаянных сталкеров, рискнувших зайти за периметр. Сами военные сотрудники ЦАЯ никогда не спускались вниз. В бразильской зоне это означало верную смерть, и потому все перемещения осуществлялись по воздуху с помощью вертолетов и беспилотных дронов. Каин поднял глаза от моря древесных крон и островов ржавых крыш, и взглянул на далекие горы, склоны которых когда-то покрывали сотни дешевых домов, образующих бедные трущобные районы. Сейчас эти места превратились в очаги аномальной активности. Огненные вихри размером с целый квартал, электрические купола шириной со стадион переползали с места на место, не оставляя за собой ничего, кроме длинных следов перепаханной земли. Если когда-то здесь и стояли какие-то постройки, то от них мало что осталось. Легенды рассказывали об баснословных богатствах, о целых полях редких артефактов, которых можно найти на склонах гор, если пройти между Сциллой и Харибдой, самыми мощными аномалиями во всем регионе, зарево от которых по ночам видно за десятки километров. Никто из отправившихся туда смельчаков так и не вернулся. «Все готово, старший адепт», — раздалось из-за спины. Голос одного из его солдат вывел Каина из размышлений. Отвернувшись от завораживающего пейзажа, мужчина подошел к группе бойцов в черной униформе, ожидающих его у парапета с противоположного конца крыши. За их спинами с громким хлопанием крыльев пролетели яркие пернатые мутанты, стаи которых гнездились на верхних этажах покинутых небоскребов. Каин проводил их взглядом. «Значит так», — начал он, открыв на тактическом нарукавнике план здания. «Повторим основные детали операции. Полевой штаб ЦАЯ расположен в пентхаусе. Охрана минимальна, в основном автоматические турели и дроны. Гражданский персонал станции подлежит полной ликвидации. Это 24 оператора терминалов и 37 научных сотрудников. Как только мы получим доступ к центральному компьютеру, вся сеть транспортных беспилотников окажется у нас в руках. Мы свяжем руки проклятому центру аномальных явлений и дадим время основным силам закрепиться на территории зоны. Вопросы есть?» Бойцы отрицательно покачали головами. «Тогда работаем», — скомандовал Каин, первым подходя к ограждению, пристегивая скобу на поясе к тросу. Мужчина поднял пистолет-пулемет АУК с глушителем и перебросил ногу через парапет. «За зону! За обелиск! За обсидиан!» — крикнул он и спрыгнул вниз. Долгая секунда свободного полета прервалась тяжелым ударом подошвами ботинок о стену. Спружинив, Каин перевернулся в воздухе и поднял пистолет-пулемет. Следом за ним сверху спускались еще 9 братьев. 10 вооруженных адептов, помноженных на фактор неожиданности и вирус, запущенный в систему оперативного штаба 4 минуты назад, чтобы вывести из строя автоматическую охрану. Вполне достаточная сила при грамотном ее использовании. Каин дождался, пока его люди займут позиции слева и справа от него, после чего дал сигнал. Практически синхронно фигуры в черном оттолкнулись от стены и с размаха врезались ногами в расположенный под ними ряд окон. Раздался звон, когда стекла разлетелись вдребезги. Каин успел заметить изумление, застывшее на лице одного из операторов терминалов, а затем мужчина вдавил спуск. Ствол АУК осветил дульное пламя, рядом загрохотали еще 9 ПП. Стреляли не целясь. Все равно при такой плотности огня поражающий фактор зашкаливал. На ходу отстегнув страховочные крепления, командир отряда соскользнул с троса и приземлился на пол. Распрямившись, он тут же двинулся между столов, подняв оружие к плечу. Короткими очередями адепт срезал сотрудников в фирменных рубашках ЦАЯ, пытающихся сбежать. За его спиной остальные бойцы обсидиана расправлялись с уцелевшими. Каин обернулся. Все помещение было залито кровью. На полу валялись изрешеченные пулями тела, от громоздких компьютерных терминалов поднимался дым. «Рассредоточиться, проверить этаж», — скомандовал Каин. «Убейте всех, кого встретите. Валис, Гронт, ко мне, начнем процедуру взлома». Двое солдат в черной униформе, кивнув, бросились к центральному компьютеру, от которого ко всем остальным отходили лежащие прямо на полу пучки кабелей. Один из адептов спихнул с крутящегося стула труп офицера центра и, сняв с его шеи ключ-карту, вставил ее в предназначенный паз. Остальные братья, рассредоточившись, направились вглубь коридоров заброшенного офиса. Каин посмотрел в увитое лианами уцелевшее окно. Порыв холодного ветра разметал с ближайшего стола какие-то распечатки. Небо затянули тучи. Шторм приближался. Брат Аллен устало потер переносицу, глядя на переплетение проводов, клапанов и контейнеров с артефактами, заменявших джипу двигатель. Что-то в них барахлило, и он уже битый час пытался понять, что именно. Брат-командир Брэдбери требовал, чтобы все машины были в полной боевой готовности перед началом штурма санатория. А потому все механики оказались заняты с более сложной техникой, и Аллену приходилось справляться своими силами. Адепт отер со лба пот и отложил отвертку в сторону. «Да что ж с тобой не так-то?» — пробормотал мужчина, наклоняясь глубже. «Вроде же все на месте, не сломано, ничего не дымится, не искрит». Он еще раз осмотрел все кабели, тянущиеся от запаянных в освинцованные коробы артефактов. Проверил выведенные на их поверхности показатели. Все было в норме. «Чудеса какие-то. Видимо, я чего-то не понимаю», — наконец признал Аллен. «Ну или у тебя руки просто из задницы растут», — послышалось из-за спины. Резко обернувшись, Аллен увидел перед собой человека в сером камуфляже, глаза которого скрывал прямоугольный прибор с несколькими визорами. Вздрогнув от неожиданности, боец обсидиана попытался рвануть с пояса пистолет, но противник быстро ударил его кулаком в лицо. Из глаз Аллена брызнули искры, нос захрустел, по подбородку потекла кровь, и адепт повалился на спину, распластавшись на двигателе автомобиля. Захрипев что-то, он попытался подняться, но человек в камуфляже оказался проворнее, и последнее, что увидел Аллен, было то, как незнакомец схватился за капот, отправив стальную пластину вниз. Шекспир со всего размаха ударил бойца обсидиана тяжелым капотом джипа, который тот ремонтировал. Тело адепта конвульсивно дернулось, и военный повторил процедуру еще раз для верности. После этого он подхватил обмякшего солдата организации за ноги и вытащил его наружу. Опустив оглушенного противника на землю, военный сталкер сделал знак рукой остальным оперативникам. Те, выступив из тени ангара, подошли ближе. Шекспир охлопал поверженного врага по карманам и достал ключи от машины. «Проверьте остальные», — скомандовал он, закрывая капот. «Не хотелось бы ехать на джипе, который мы угнали в разгар ремонта». Подтвердив приказ короткими кивками, призраки рассыпались по помещению, заглядывая с оружием наготове в раскрытые двери других машин. «Пусто», — наконец вернувшись, сообщил один из них и разочарованно развел руками. «Понятно», — протянул Шекспир и потер подбородок. Значит, ключики местные водилы всегда носят с собой. Ну, другого и не ждал, чай не с любителями воюем. Ладно, значит, поедем на этой развалюхе, авось не подведет. Залезайте. Военный хлопнул рукой по крыше джипа и, распахнув переднюю дверцу, опустился на водительское сиденье. Роман хотел было сесть рядом, но его оттеснил один из оперативников, указавший себе за плечо большим пальцем. «Поедешь сзади», — пробасил он, влезая внутрь и пристегивая ремень. «Там брони больше». Нестеров кивнул и перебрался на пассажирское сиденье, где его тут же справа и слева припечатали еще два бойца, превратившихся в подобие живого щита. «Ну что, погрузились?» — не оборачиваясь, спросил Шекспир и повернул ключ зажигания. Вместо обычного рева мотора раздался странный перезвон, как если бы под капотом разбилось стекло, и приборная панель ожила. «Технология, мать его!» — проворчал Шекспир, вглядываясь в непонятные значки, заменяющие идентификатор запаса топлива. «Ладно, как бы сказал Бурый, по ходу дела разберемся. Ох, и не нравится мне все это. Опять угнанный джип, опять чужая база». Мужчина плавно вдавил педаль газа и повернул руль, осторожно выводя машину к воротам ангара, минуя ряды грузовиков и бронетранспортеров. Капитан Аль-Рашид последний раз затянулся, отбросив сигарету, захлопнул дверь. Песчаная буря приближалась с запада, и ветер, становящийся с каждой секундой все сильнее, казалось, собирался не только привычно сорвать флаги с мачт, но и погнуть антенны комплекса радиосвязи. «Проклятая погода!» — проворчал Аль-Рашид, поворачивая запорный механизм бронированной двери караулки. Мелкий твердый песок хлестал снаружи по металлу, напоминая скрежет когтей. Хотя капитан не был бы удивлен, если бы под покровом Хабуба из зоны пришли мутанты. Они всегда так делали, пользуясь тем, что буря полностью ослепляла сенсор автоматических турелей. Мужчина задвинул смотровую щель и, развернувшись, двинулся вверх по узкой лестнице, ведущей в контрольный пост. Он занимал весь второй этаж невысокого здания с плоской крышей, представляя собой квадратную комнату, заставленную компьютерными терминалами и столами с картами. Большие обзорные окна были закрыты тяжелыми железными ставнями, опущенными снаружи. «Статус», — осведомился Аль-Рашид, пригнувшись и войдя в помещение. Один из операторов отвернулся от монитора, подсвечивавшего его лицо зеленоватым сиянием. «Хабуб движется со скоростью почти 100 км в час из центра зоны, сэр», — сообщил он. «Автотурели на 7-м и 4-м блокпостах полностью перестали подавать сигналы. Связь со 2-м, 3-м и 5-м спорадическая. Нас самих накроет через 9 минут. Видимость, предположительно, упадет до полуметра. Сила ветра будет достигать 27 метров в секунду. Значит, унесет все незакрепленные предметы», — пробормотал Аль-Рашид. «Шайтан! Двери заблокированы?» «Так точно, сэр. Зеленые сигналы со всех пультов. Ворота периметра также закрыты и опечатаны. Никто не войдет и не выйдет, пока буря не закончится». «Хорошо», — кивнул капитан, подходя к столу и включая небольшой электрический чайник. «Как только это буйство стихии закончится, пусть пошлют дронов на 7-4. Я хочу знать, почему они не отвечают». «Может, просто сбой из-за наэлектризованных частиц в воздушных аномалиях, перемещающихся внутри фронта бури», — предположил оператор, откинувшись на спинку кресла и глядя на экран. На мониторе громадная аморфная масса постепенно заполняла собой весь радар. Иконка, определявшая положение базы, казалась крошечной и беззащитной перед тоннами поднятого в воздух песка. «Может и так», — пробормотал Аль-Рашид, также садясь на стул. В такие моменты не оставалось ничего другого, кроме как ждать, пока Хабуб закончится. А еще молиться за тех, кто оказался в зоне во время аномального урагана. Капитан иногда находил останки незадачливых сталкеров, не сумевших вовремя найти подходящее укрытие. Мумифицированные, иссушенные тела, до половины скрытые пылью и сухой грязью. Ему особенно запомнилась скрюченная рука, торчавшая наружу из-под слоя песка, которую патруль однажды после очередной бури обнаружил у самого периметра. Ее владелец так и не сумел добраться до ворот из-за нулевой видимости и умер в шаге от спасения. Буря снаружи продолжала реветь, ее песчаные когти скрежетали по бронированным внешним ставням. Иногда Аль-Рашиду казалось, что он слышит и в завываниях ветра стенающие голоса и плач. Впрочем, наваждение исчезало столь же быстро, как и появлялось. Щелкнул чайник, и капитан наполнил чашку кипятком. От чая пошел ароматный пар. Капитан прикрыл глаза и позволил себе улыбнуться в густую бороду. А в следующее мгновение он умер. Из-под потолка спрыгнула черная тень в обтягивающем комбинезоне и, сверкнув линзами прибора дополненной реальности, перерезала Аль-Рашиду горло. Капитан вздрогнул, когда остро отточенное лезвие скользнуло по его шее, и, захрипев, неуклюже попытался схватиться за рану, из которой хлынула кровь. Через секунду его широко распахнутые глаза остекленели, и он повалился на пол. Чашка, выпав из рук, поскакала по металлическим пластинам, расплескивая горячий чай. Человек в комбинезоне развернулся, едва различимым движением, крутанув нож в руке, швырнул его в оператора, минуту назад говорившего с капитаном, а сейчас тянувшего руку к кнопке тревоги. Молодой человек дернулся и завалился на пульт. Клинок так и остался торчать из его глаза. Остальные сотрудники поста управления, повскакивавшие было со своих мест, попытались достать из поясных кобур табельный пистолет, но не успели. Раздались негромкие хлопки, и один за другим люди в форме попадали на пол, забрызгав ошметками мозгов стены. От превратившихся в месиво черепов поднимался легкий пар. Человек в комбинезоне обернулся. У двери, ведущей на лестницу, стоял еще один, одетый точно так же, оперативник обсидиана. Только у него еще был длинный плащ с капюшоном, жестоко побитый песчаной бурей и гаусс винтовка в руках. «Опаздываешь», — пустым голосом негромко произнес первый. Фигура в плаще лишь пожала плечами, предоставив напарнику самому скинуть труп оператора с терминала управления и запустить механизм открытия ворот. Система комплекса попыталась было воспротивиться, ссылаясь на все еще продолжающуюся снаружи бурю, но вовремя приложенная к сенсорной панели ладонь Аль-Рашида отмела все сомнения программного обеспечения в подлинности приказа. Огромные бронированные створки периметра с грохотом пришли в движение, открывая путь в ближневосточную зону для бронетанковой колонны обсидиана, нагруженной оружием, солдатами и еще кое-чем, куда более худшим. Джипы шли развернутым строем. Отряд из пяти машин мчался через Аризонскую пустыню, поднимая за собой длинные пылевые шлейфы. В каждой находилось пятеро адептов, а на крышах двух «Хаммеров» вместо стандартного пулемета были установлены орудия и знамения. Брат Гела как раз и был стрелком одной из таких благословенных пушек, и, по его мнению, сил их небольшой боевой группы было более чем достаточно, чтобы сокрушить любую защиту. А уж тем более уничтожить одну из передовых радиолокационных баз, установленных нечестивцами из американского отделения ЦАЯ по периметру зоны. Нападение на эти комплексы должно будет отвлечь глупцов, устроивших себе штаб-квартиру в недрах горы Шаен, на достаточно долгое время, чтобы обсидиан успел перебросить ударные части и сравнять гору и все, что находится внутри, с землей. По крайней мере, так сказал наставник Янус, а значит, это было правдой. «Приближаемся к точке входа, расчетное время прибытия 30 секунд», протрещала закрепленная на торпеде рация. «Принято», — откликнулся водитель, а затем обернулся к Гелу. «Ты знаешь, что делать, брат?» Гел ответил сдержанным кивком. Все его внимание было приковано к расположенной в горном распадке базе. На вершинах отвесных скал возвышались блестящие на фоне безоблачного неба радиолокационные мачты и тарелки дальней радиосвязи. От них вниз, словно лианы, тянулись толстые, перехваченные скобами кабели, сходящиеся у двухэтажного бетонного здания контрольного поста. Справа и слева от него темнели длинные фургоны лабораторий и жилых комплексов. Поодаль, в тени одной из скал, был установлен жестяной навес, под которым сгрудилась техника, пара джипов и побитый жизнью колесный бронетранспортер. Персонала и охраны, за исключением снайперов, прохаживающихся на сторожевых вышках, видно не было. «Они довольно беспечны», — отметил водитель, словно прочитав мысли Гелу. Адепт вновь кивнул и, подняв руку, опустил на глаза громоздкий комплекс прицельной матрицы, располагавшийся над головой. Резиновая обводка окуляров плотно прилегла к лицу, по линзам пробежали строчки данных, а затем вывелась информация о состоянии оружия. Пальцы Гелу привычно стиснули ручку управления и откинули защитный колпак с кнопки стрельбы. Мужчина почувствовал легкую вибрацию корпуса машины, когда электрические катушки на крыше пришли в движение, подавая ток на встроенные в орудие артефакты, заряжая их. Гелу живо представил, как благословенные осколки зоны подскакивают и пляшут в своем неземном танце внутри бронированных резервуаров, как по их телам пробегает энергия, запитывая все новые системы святого оружия. «Спокойно, жди сигнал от ведущей машины», — предостерег адепт-водитель. И тот, нехотя кивнув, отпустил джойстик. Томительное ожидание, казалось, длилось целую вечность. И в какой-то момент Гела уже даже начал испытывать физическую боль от невозможности разрядить во врагов зоны ее гнев, направленный через руки ее скромного адепта. «Чего они там медлят? Нас же сейчас заметят и поднимут тревогу», — прошептал он, кусая губы, чтобы хоть как-то отвлечь себя от ломки. Но затем на рации загорелся зеленый огонек, и далекий голос произнес: «Мы на дистанции, огонь свободный. Работайте, сыны зоны!» Командир в головной машине сказал что-то еще, но Гела уже не слушал. Его губы исказились в хищном оскале, он сжал джойстик управления. Его палец скользнул на кнопку стрельбы. Перекрестие прицела легло на одну из сторожевых вышек. И даже, как показалось адепту, стоявший на ней человек в камуфляже с винтовкой успел обернуться и посмотреть ему прямо в глаза. А затем установленное на крыше джипа орудие знамения дало залп. Благословленная энергией зоны, напитанная силой ее артефактов, это святое для любого адепта обсидиана оружие при выстреле создавало на короткое время аномалию в точке попадания. Без подпитки от матери зоны аномалия не существовала долго, но все же успевала хотя бы один раз разрядиться, нанося всему вокруг колоссальные повреждения. Так и сейчас горящий луч пролег от ствола орудия до вышки, а через мгновение в воздухе рядом с ней завертелся огненный водоворот, затягивающий в себя воздух. Солдат Сая попытался было заслониться рукой от жара, но в тот же миг аномалия схлопнулась и, разрядившись, плюнула во все стороны ударной волной. Сторожевая вышка попросту перестала существовать. На землю брызнули полыхающие деревянные обломки, с влажным шлепком рухнул кусок обгоревшего мяса, бывший еще секунду назад человеком, рядом в песок воткнулась перекрученная снайперская винтовка. Металлическая конструкция, поддерживающая вышку, накренилась, а ее вершина оплавилась от жара и потекла. Гела радостно взвыл при виде дела рук своих и победно сжал кулаки. Ее взгляд скользнул на индикатор сбоку дисплея, отчитывающий время до охлаждения орудия. Стилизованная картинка джипа пылала красным, рапортуя, что следующая попытка выстрелить приведет к тому, что энергетические катушки попросту расплавятся. Но вот на корпусе распахнулись предохранительные клапаны. Наружу хлынул перегретый пар, способный ошпарить человека, неосторожно оказавшегося рядом с машиной во время стрельбы. И спустя пару секунд всплывшее табло сообщило, что знамение вновь готово нести смерть. Адепту эти несколько мгновений показались вечностью. Но теперь он вновь мог карать врагов зоны, и от этого все его существо трепетало в предвкушении. «Гела, как слышишь, это Хар, прием!» Гела моргнул, всплывая из нирваны, пытаясь вспомнить, кто с ним говорит. «Хар? Хар? А, стрелок на втором джипе со знамением, такой же посвященный, как и он сам». «Да, брат», — откликнулся Гела, не сводя глаз с приближающейся базы и продолжая поиск подходящих целей. «Надо оставить еретиков без транспорта, по моей команде атакуем гараж, как понял?» «Как принял?» «Принял тебя хорошо, брат», — ухмыльнулся Гела, ловя в перекрестке прицела жестяной навес в дальнем углу комплекса. «Готов к стрельбе?» «На счет три». «Один, два, жги!» Гела вдавил гашетки, и в ту же секунду от двух автомобилей пролегли пылающие лучи света. На середине пути они преломились под неестественным углом и слились в один, под которым песок начал превращаться в стекло. Синхронный залп врезался в скалу, под которой был установлен навес, и в следующую секунду там полыхнула ослепительная вспышка. Встроенные в шлем визоры затемнили картинку, чтобы спасти Гела зрение. А когда изображение прочистилось, адепт увидел, что в каменной породе осталась глубокая дымящаяся борозда, а гараж вместе с припаркованной в нем бронетехникой исчез с лица земли. Разорванные в клочья хаммеры подлетели в воздух, взрываясь один за другим. Их искореженные обломки железным дождем посыпались на выбегавших из бараков солдат, реже и круша хрупкие человеческие тела. Брызнула кровь, закричали раненые. БТР-страйкер, которому аномальное воздействие выгнало ствол главного орудия, а затем напрочь оторвало башню, грузно осел на землю. Его колеса расплавились от жара, слив боевую машину в единое целое с грунтом. Последним накренился и рухнул перекрученный чудовищной силой жестяной навес, погребя под собой уничтоженные машины и останки техников, находившихся в этот момент в ремонтной зоне. «Отличный выстрел, брат!» — взревел Гело, хлопнув себя по коленям. «Просто отличный!» Динамик рации ответил одобрительным ворчанием. К этому моменту джипы с десантом на борту уже снесли шлагбаум и на полной скорости ворвались на территорию базы. Резко затормозив и подняв за собой облака пыли, машины отстрелили с брони дымовые шашки, ставя завесу. Через считанные мгновения все пространство от ворот до ближайших жилых построек заволокла густая серая пелена. Несколько секунд ничего не происходило, а затем из нее выскочили фигуры в черной броне, держащие автоматы наготове. Рассыпавшись, они парами взбегали по ступенькам и выбивали двери лабораторных фургонов. Группа из трех бойцов обсидиана, преодолев открытое пространство, добралась до бараков и методичными одиночными выстрелами принялась добивать раненых солдат Сая, уцелевших после огненного дождя из-за обломков взрывавшейся бронетехники. Еще пятеро адептов швырнули светошумовые гранаты в двойные двери контрольного поста и ворвались внутрь, ведя слаженный огонь и прикрывая друг друга. На несколько долгих минут на общем канале связи воцарилась напряженная тишина. Гела вновь до крови закусил губу, пытаясь болью отвлечь себя от мысли о том, что его часть операции выполнена, и в следующие несколько часов он больше не проведет ни одного залпа из знамения. Это осознание утомляло и наполняло адепта глубокой печалью. Наконец, сквозь треск статики пробились голоса бойцов штурмовой группы. «Лаборатории чисто. Бараки и модуль персонала чисто. На контрольном посту чисто». Следом за ними раздался довольный голос офицера, руководившего атакой. «Превосходно, братья, вы можете гордиться собой. Все враги зоны на этом аванпосту неверных познали вечность. Однако у нас здесь осталось еще одно незаконченное дело. Хаар, Гела, почтите нас еще одним залпом и сравняйте с землей все средства связи этого комплекса. Не оставляйте ничего, пусть сама душа этого места пылает». Гела возликовал. Он еще только дослушал приказ, а руки уже сжимали рычаги управления. Пальцы ложились на кнопки стрельбы, а глаза выискивали слабые места в опорах громадной радиовышки, возвышающейся на скале над лагерем. Выбрав подходящую цель, адепт, моргнув, подсветил ее, и через мгновение Хар подтвердил, что видит наводку. Взревели наполняемые энергией катушки на корпусе орудия. По джипу пробежала мелкая дрожь, артефакты запрыгали внутри своих бронированных контейнеров, и затем содрогнулась сама реальность. Пара сияющих лучей впилась в основание гигантской металлической фермы, увенчанной тарелками спутниковой связи. Вместе их соприкосновения вспыхнул сверкающий шар чистой энергии. Во все стороны полетели змеящиеся молнии. Часть из них разорвала тянущиеся по стенам ущелья кабели, другие сорвали спутниковые антенны, сбросив их вниз. Затем шар ослепительно мигнул и беззвучно схлопнулся сам в себя. На его месте остались раскаленные добела и медленно растекающиеся от жара стальные опоры. Секунду ничего не происходило, а затем с долгим протяжным воем гнущегося металла циклопическая мачта просела под собственным весом и, потеряв точку опоры, обрушилась вниз. С оглушительным грохотом громадная железная вышка рухнула на лагерь, сминая под собой фургоны лабораторий и модульные бараки охраны. В воздух взметнулся многометровый столб пыли, затмивший собой солнце. Когда же он осел, стало ясно, что антенна дальней радиосвязи, как и сама база, восстановлению не подлежит. Благодаря Гела и его братьям по вере в цепочке передатчиков, обеспечивающих координацию действий солдат центра в американской зоне, образовалась брешь. В одно мгновение целый сектор размером 50 на 50 километров оглох и ослеп. Местные патрули и оперативные базы остались без связи с командованием, предоставленные своей судьбе. Никто из них не сможет послать сигнал о помощи, никто не услышит их предсмертные крики и мольбы. Именно по их трупам пройдут основные ударные силы обсидиана, словно отравленный клинок, направленный в самое сердце неверных из Цая. И когда враги зоны поймут, что происходит, когда на их убежище под горой Шаен посыплются бомбы, будет уже слишком поздно что-либо делать. Роман вжался спиной в сиденье и попытался встать ниже, когда красные точки от ЛЦУ запрыгали по салону, перескакивая с места на место. Одна из них скользнула по груди Нестерова, покружившись возле сердца, и ушла дальше в бок. Питаемый артефактами двигатель заглох в самый неподходящий момент, оставив их торчать посреди заполненной бронетехникой центральной площадки полевого лагеря «Обсидиана». И вот теперь к ним снаружи приближались скинувшие оружие солдаты в черной униформе, явно не очень радостные по поводу того, что в одной из их машин сидят бойцы спецназа ЦАЯ и беглый сталкер. «Ну давай же, черт тебя дери, давай!» — шипел Шекспир, тщетно пытающийся завести машину. Ключ зажигания наотрез отказывался поворачиваться в замке, а в ответ на все манипуляции военного лишь раздавался протестующий треск, сопровождавшийся миганием ярко-красных лампочек на приборной панели. «Немедленно выходите из машины, или мы откроем огонь!» — раздался усиленный встроенным в шлем мегафоном голос. Это говорил ведущий адептов офицер. Его лицо скрывало забрало с выдающейся вперед дыхательной маской. За спиной мужчины два экзоскелета подняли руки с тяжелыми трехствольными орудиями. Роман был готов поклясться, что слышит, как подающие механизмы с глухими щелчками досылают бронебойные снаряды в стволы громадных пушек. «Ну что ж ты!» — Шекспир стиснул зубы, все еще пытаясь завести машину. «Вал, давай за пулемет, выиграй нам немного времени». «Понял», — пробасил сидевший справа от Шекспира оперативник и, развернувшись в кресле, полез вверх к установленному в потолочном люке оружию. «Это последнее предупреждение!» «Да заткнись ты!» — выдохнул Шекспир и со всего размаха ударил по приборной панели. Под ней что-то звякнуло, и внезапно красная лампочка сменилась зеленой. В тот же момент загрохотали автоматы снаружи. На джип обрушился настоящий град, но, к чести обсидиановских инженеров, машина выдержала. Лобовое стекло пошло трещинами, в нем образовались вмятины от попаданий. «Да стреляешь ты по ним, уже наплевать на маскировку!» — закричал Шекспир, поворачивая ключ в замке зажигания. Еще больше пуль разбилось о бронированные борта джипа, сдирая краску и высекая искры. Вал кивнул и вдавил кнопки на рукоятках. Пулемет со свистом пришел в движение и выплюнул длинный хлыст пуль. Очередь врезалась в ближайших адептов, разрывая фигуры в черной броне на части. Брызнула кровь, во все стороны полетели кровавые ошметки, несколько тел повалились на землю. От десятков дырок на трупах поднимался легкий дымок. Остальные противники, рассыпавшись, залегли за стоящими вокруг автомобилями. Двое, включая офицера, скользнули в распахнутые двери припаркованных джипов, также собираясь встать за пулеметы. Роман, подавшись вперед, перебрался на переднее сиденье и схватил оставленный здесь валом автомат. Распахнув дверь, сталкер высунулся наружу и, вжав АК в плечо, дал три короткие, отсеченные очереди по ближайшему пулеметчику. Поднявшийся было в люке боец обсидиана задергался, когда в него впились пули, и, нелепо взмахнув руками, провалился обратно в салон. Шекспир в этот момент выдавил сцепление и вжал педаль газа в пол. Заревев перегоняющим аномальную энергию мотором, джип наконец сорвался с места и понесся вперед. Не сбавляя скорости, он протаранил с собой троих адептов, которые, припав на одно колено, встали в проходе между двумя обтянутыми брезентом грузовиками и вели огонь из автоматов. Послышался характерный треск ломающихся костей, и солдат в черном раскидало в стороны, словно тряпичные куклы. Джип подскочил на чем-то, что оказалось под колесами, черканул боком о борт одного из грузовиков и вырвался на волю. Вывернув руль, стиснувший зубы Шекспир бросил машину влево и, обогнув обложенный мешками с песком комплекс ЗРК, нацеливший свои ракеты в серое небо, помчался прямиком к закрытым воротам лагеря. В этот раз никто не пытался броситься на перерез из будки охраны, лишь только сзади по броне машины продолжали барабанить пули. На полном ходу угнанный джип врезался в ворота и с громким скрежетом опрокинул их на землю. Прогрохотав по ним колесами, автомобиль вильнул вбок, объезжая раскинувшуюся прямо на дороге аномалию, и понесся вперед по пустому разбитому шоссе. В каким-то чудом уцелевшее зеркало заднего вида Шекспир успел различить выстроившийся в воротах солдат в черном, все еще ведущих огонь. Затем их скрыл поворот дороги, и военный позволил себе откинуться на спинку сиденья и медленно выдохнуть. Проводивший джип взглядом Айзек положил ладонь на корпус автомата одного из бойцов и покачал головой, мягко опуская оружие. «Хватит. Прекратить огонь. Пусть уходит. Мы ведь все равно знаем, куда они направляются. Так что, пожалуй, так получится даже лучше». «Брат-командир», — раздался из-за спины голос адъютанта, «вас вызывают на командный пост. Наставник Янус на прямой линии. Он хочет обратиться к войскам». Айзек посмотрел вслед машине, исчезнувшей за поворотом дороги, и кивнул. «Скоро». «Очень скоро, сталкер Эхо, ты останешься по-настоящему один!» Этаж штаба тактического контроля ЦАЯ в Женеве напоминал потревоженный муравейник. Десятки сотрудников с распечатками перебегали с места на место, перемещаясь между помещениями. Везде звонили телефоны, выли предупреждающие сигналы, а вышестоящее начальство требовало немедленного отчета, перекрывая запросы друг друга полномочиями все большего и большего уровня. Альберт Ховард быстрым шагом двигался в сторону широких дверей, возле которых стояли двое солдат ООН в полной боевой броне. По тревоге им из арсенала были выданы штурмовые винтовки и блоки защитных артефактов. Лица скрывали противогазы. В кармане пиджака разрывался смартфон. Он начал трещать с того момента, когда Альберт вошел в здание, и ни на секунду не замолкал, пока мужчина поднимался в скоростном лифте. При приближении Альберта охранники развернули в его сторону оружие и шагнули вперед, перекрыв с собой двери. «Ваш пропуск, пожалуйста», — пусто и безлико произнес один из противогазов. Альберт нахмурился, видя вспыхнувшие на его груди красные точки от ЛЦУ. «Какого черта? Парни, вы же знаете, кто я, так?» Опешив, выдохнул он. «Дайте пройти». «В штабе чрезвычайной ситуации, мистер Ховард. Согласно протоколу, никаких исключений», — откликнулся все тот же солдат, не двигаясь с места. Альберт раздраженно поморщился и полез в карман за ламинированной карточкой. И ведь сам же составлял эти протоколы, искренне надеясь, что никогда не придется к ним прибегать. Охранники молча следили за его действиями, их пальцы лежали на спусковых крючках, готовые изрешетить мужчину пулями при любом подозрительном движении. «Да что ж, черт возьми, там такое случилось-то?» — подумал Ховард, вытаскивая удостоверение. «Вот, вот, теперь довольны?» — осведомился он, поднимая карту и почти тыча ею в лица стражей. Еще секунду пропуск отражался в тонированных линзах противогазов, заменявших охране темные очки. Затем солдаты сделали шаг назад и взяли под козырек. «Проходите, сэр, вас уже ожидают», — синхронно прогудели бойцы и вновь замерли, как изваяние. Кивнув, Альберт почти бегом ворвался в зал управления. Тот представлял собой полукруглое помещение с высоким потолком и расходящимися от центра каскадами пультов, за которыми сидели десятки операторов. Мужчины и женщины в форме встревоженно переговаривались по гарнитурам с отрядами ЦАЯ в различных мировых зонах. На громадные мониторы, висящие на дальней стене, выводилась информация со спутников, камер слежения, дронов и нашлемных камер солдат ООН и Центра. Самый широкий из мониторов занимала географическая карта мира. На ней красными точками горели зоны и вспыхивали предупреждающие окна. «Так, я здесь. Кто-нибудь мне наконец объяснит, что, черт возьми, у нас происходит?» Громко крикнул Альберт, подбегая к краю центрального возвышения и смотря на экран. Там в этот момент вспыхнула еще одна пометка. Где-то в Аризонской пустыне перестали отвечать комплексы радиосвязи, поддерживавшие коммуникацию внутри западноамериканской зоны. «Массированная атака неизвестных вооруженных сил на наши контингенты по всему земному шару», удивительно спокойным голосом сообщил человек в форме, стоящий со скрещенными на груди руками. Альберт обернулся на командующего Сэндована, руководителя армейского крыла ЦАЯ при миротворческих войсках ООН. «Что значит неизвестно, Генри?» Вновь нахмурившись, осведомился он. «У нас что, вообще никакой информации? Где аналитический отдел? Где беспилотники? В конце концов, почему нет ни одной картинки?» Беспилотники рухнули, не долетев до цели. Кто-то взломал нашу защиту и отправил птичек прямиком в землю под углом 90 градусов, пожал плечами Сэндован. А по противнику? Судя по обрывкам радиоэфира, там черная униформа, черное оружие, черная техника. Если спросишь меня, я ставлю руку на отсечение, что это обсидиан. Но пока у нас нет официального подтверждения, они будут оставаться неизвестными. Альберт раскрыл был рот, чтобы что-то сказать, но лишь покачал головой, пораженный безразличием офицера. Как он может быть сейчас так спокоен? Ведь это же его люди сейчас там, под обстрелом, атакуемые неизвестным противником. Его парней там сейчас убивают, а он говорит об этом так, как если бы пришла сводка погоды. Сэндован заложил руки за спину и, задрав голову, вновь посмотрел на мониторы. Его лицо, казалось, было высечено из камня, как у статуи. Ни один мускул не дрожал при виде бегущих строчек о потерях. Казалось, оно и вовсе было пустым, отрешенным. «Есть связь с базой в Тихом океане», — раздался голос одного из операторов. «Вывести на экран быстро», — распорядился Альберт, подаваясь вперед и хватаясь за поручень ограждения. Карта мира сменилась стилизованным изображением спутниковой тарелки и полосой загрузки, пока система расшифровывала сигнал. Затем пошла разверстка, и зрителям предстала зернистая, периодически подвисающая и запаздывающая картинка. На ней в полутемном помещении к камере развернулся человек в форме с нашивками миротворческого корпуса изоляционных сил ООН. Он смотрел широко раскрытыми глазами, по лицу из раны на лбу текла кровь. За его спиной можно было различить минималистические интерьеры штаба с зеленой голографической картой и компьютерными терминалами. Изображение периодически тряслось. Это сопровождалось тем, что с потолка сыпалась пыль, а сорванные с крепления лампы покачивались на искрящихся проводах. «У них чертова подводная лодка!» Вместо имени и звания закричал человек, и его голос дрожал. «Это обсидиан, они захватили контроль над группой судов, находившихся в патруле периметра, и, подойдя к базе, обстреляли ее из них ракетами. Весь остров в огне, а исследовательский комплекс попросту стерли с лица земли. Пришлите помощь, мы тут долго не...» Картинка замерла, а затем погасла, сменившись красной лаконичной надписью «Связь потеряна». На секунду в помещении воцарилось молчание. Первым пришел в себя Альберт. «Дайте изображение со спутника. Ну, живо!» — скомандовал он. Операторы застучали по клавишам, и вскоре на одном из боковых экранов возникло изображение вулканического острова где-то в Тихом океане. Весь западный склон был охвачен огнем, от которого поднимался густой дым. В пламени можно было различить отдельные серые и черные блоки, руины гавани, в которой были расположены патрульные суда местного контингента изоляционных сил, и останки громадного лабораторного комплекса, принадлежащего центру. От полукруга точек, замерших в океане у побережья, отходили длинные белые шлейфы, отмечавшие запуски корабельных ракет. «Можно увеличить?» — выдохнул, спросил Ховард. «Да, сэр, одну секунду», — откликнулся кто-то из операторов и послал спутнику новую команду. Изображение потеряло резкость и поползло вперед, надвигаясь на точки, пока они не приобрели очертания военных судов. А затем резко, без всякого предупреждения, экран погас, и вместо вражеского флота на нем возникла красная надпись «Выключено». Оператор испуганно подскочил в кресле, когда голографический монитор его терминала также схлопнулся и потух. Следом за ним с негромкими щелчками один за другим начали выключаться остальные мониторы, расходясь каскадом от первого терминала. В этот же момент висящие на стене экраны начали гаснуть, сменяя изображение на них на всю ту же красную надпись «Оффлайн». Последняя она вспыхнула на основном мониторе, а через секунду с гудением выключающихся генераторов погасли лампы под потолком. Этаж тактического контроля, а вместе с ним, по всей видимости, и все здание штаба погрузилось во тьму. Оказавшись в кромешном мраке, Альберт быстро заморгал, пытаясь заставить глаза скорее привыкнуть. Сейчас он слышал лишь свое собственное дыхание и ощущал только пятачок пола под подошвами ботинок. Чувствуя, что теряет ориентацию в пространстве, мужчина схватился за поручень ограждения, опоясывающего командное возвышение. Холодный металл отрезвил разум, и Ховард, несколько успокоившись, вспомнил, что штаб-квартира все-таки спроектирована с учетом подобных ситуаций. И действительно, в следующее мгновение пол задрожал, и где-то в недрах громадного здания включились резервные источники питания. Помещение залило темно-красным светом аварийных ламп. Все предметы в нем приобрели угловатые очертания, а тени стали длинными и густыми. Альберт повернулся на Сэндована, который все с тем же безучастным видом стоял рядом, как если бы ничего не случилось. Лицо офицера напоминало белую посмертную маску, отсеченную сверху черным беретом с эмблемой воскового контингента ЦАЯ. Операторы терминалов внизу стаскивали с головы наушники, глядя на выключившиеся мониторы и обмениваясь едва слышными фразами. За спиной Ховарду почудилось какое-то движение, и мужчина обернулся, чтобы увидеть, как солдаты ООН, охранявшие дверь, забегают внутрь зала. Один из них локтем разбил прозрачный колпак в стене, прикрывавший широкий рычаг, выкрашенный в предупреждающие цвета, и повернул его. Над входом загорелась желтая лампа, и сверху поползла тяжелая защитная перегородка. По инструкции, главный пост тактического контроля должен был быть забаррикадирован изнутри до разрешения любой чрезвычайной ситуации. Противовзрывная створка встала в открывавшиеся в полу пазы, и Альберт почувствовал себя замурованным в громадном склепе. Где-то под потолком задребезжали лопасти пробуждающихся вентиляторов системы рециркуляции воздуха. Командующий Сэндован повернул голову к Альберту и посмотрел тому прямо в глаза. «Сегодня мир начал свое перерождение, друг мой, и мы всего лишь винтики в механизме нового мироздания. Наша цель — создание прекрасной утопии, мечты о едином мире, о зоне планетарного масштаба. Прости, друг, но у тебя мы взять с собой не сможем», — он положил руку Ховарду на плечо. «Ты не подходишь новому обществу сильных и великих». В следующую секунду в ушах Альберта раздался оглушительный грохот, и он словно бы налетел с разбегу на бетонную стену. В руке Сэндова надымился табельный пистолет. Ховард скосил взгляд вниз, глядя на то, как по его пиджаку расползается темное, в свете аварийных ламп почти черное пятно. Ноги мужчины, став ватными, подкосились, и он упал на колени. На губах выступила теплая кровь, и Альберт, моргнув, сумел выдавить из себя только одно слово. «Зачем?» – прошептал он и повалился на бок. Последним, что он увидел, было то, как солдаты ООН, рассыпавшись полукругом, открывают огонь по операторам терминалов, скашивая людей в форменных рубашках, трассирующими очередями, а командующий Генри Сэндован достает спутниковый телефон. «Во славу обсидиана и зоны, Сая наш!» — сообщил Сэндован, и затем Альберт Ховард умер. Джип мчался по разбитому шоссе, огибая растерзавшие асфальт очаги аномалий и стараясь не врезаться в проржавевшие отбойники, отделяющие дорогу от стены леса. «Декарт, как слышишь меня? Прием! Рене, ты там?» Шекспир, одной рукой крутя руль, пытался наладить связь. В ответ на его манипуляции закрепленная на торпедо рация лишь трещала помехами, иногда душераздирающе выла, когда машина цепляла край одной из псионических аномалий в изобилии расплодившихся в Подмосковье. Роман каждый раз закрывал уши руками от этого звука, до того он был жутким, а вот едущие с ним оперативники, похоже, имели среди своего обвеса из артефактов какие-то способности защищать от воздействия на разум. «Да черт тебя дери!» — в сердцах выругался Шекспир после очередной неудачной попытки и ударил кулаком по рулю. Клаксон протяжно загудел, и военный раздраженно помотал головой. «Вот дернул тебя потащиться без средств связи, а?» — обернулся он на Романа. «Штаб до вашей базы также достучаться не может, да им, похоже, сейчас не до нас. Там, насколько я понял, что-то такое творится, что наши проблемы для них даже не второстепенные». Закончить мысль мужчина не успел, потому что в вышине над головами сталкеров раздался протяжный вой, и затем что-то рухнуло неподалеку в лесу. Оглушительно грянул взрыв, и над кронами деревьев взметнулось пламя. «Это, мать его, еще что такое?» — выдохнул Шекспир, глядя в зеркало заднего вида на поднимающийся позади густой дым. Через секунду вой повторился. К нему прибавился еще один и еще, вместе достигая какого-то немыслимого крещендо. «Ракеты, Шекс!» — закричал сверху и все еще стоящий за пулеметом вал. «Обсидиан обстреливает местность!» Словно в подтверждении его слов справа от дороги вспыхнул еще один взрыв. Во все стороны полетели комья сырой земли и горящие ветки. Шекспир, ругаясь, бросил руль влево, уходя из-под огня. Машину занесло, и она на короткий миг потеряла управление, швырнув всех пассажиров в сторону. Нестеров заморгал, потирая ушибленную голову, и увидел, как еще одна ракета ударила прямо в шоссе, взрезав растрескавшийся асфальт. На короткий миг Роман успел различить хвостовое оперение, воткнувшееся в дорогу снаряда, а затем раздался оглушительный грохот, по глазам ударила яркая вспышка, взревело пламя, и джип на полной скорости влетел в огненный вал. Приказ все еще колоколом отдавался в мозгу, когда изображение Януса на мониторе погасло. Айзек Брэдбери несколько раз моргнул, пытаясь сосредоточиться. Из его носа текла струйка крови. Кодовая комбинация слов запустила гипнопрограмму, заложенную в его подсознание еще при посвящении и запечатанную за психическими барьерами. Теперь же барьеры были сняты, и новые инструкции хлынули прямо в разум адепта, словно вода сквозь разрушенную дамбу. Айзек потряс несколько раз головой, отгоняя наваждение. Все стало вдруг необычайно просто. Мужчина почувствовал невероятную легкость. Не было ни вопросов, ни сомнений, ни страхов. Были только он и цель. Наверное, то же самое испытывали фанатики обелиска, убивающие сталкеров в Припяти и на подходе к аварийной АЭС. Он видел их лишь однажды, но навсегда запомнил эти озаренные детскими улыбками просветленные лица. Айзек тоже улыбнулся. Его взгляд расфокусировался, пальцы повернули тумблер на рации, переводя сигнал на общую частоту. «Разрешение Ипсилон, друзья мои!» — объявил он. Его голос стал холодным и спокойным. «Начинайте атаку на санаторий. Сожгите там к черту все. Пусть останется лишь прах и пепел». Не дослушав отклики подтверждений, Айзек отвернулся от мониторов, демонстрировавших спутниковые карты местности и видео с беспилотников, кружащихся над базой сталкеров декартовые координаты. Мужчина толкнул железную дверь и вышел на ступени вагончика командного центра. На его глазах десятки бойцов обсидиана занимали свои места в бронированных транспортах и десантных вертолетах. Ревели двигатели, свистели раскручивающиеся лопасти. Весь лагерь моментально пришел в движение и сейчас напоминал потревоженный улей. Но взгляд Айзека был прикован не к этому. В дальнем конце полевой базы, у откоса, спускающегося прямо к реке, стояли длинные угольно-черные грузовики. Отсюда было похоже, что они так нагружены множеством громадных труб, но это было не так. Тяжелые системы залпового огня «Смерч». Один за другим блоки ракет поднимались в рабочее положение и замирали в ожидании приказа. «И пусть земля горит огнем», — одними губами прошептал Айзек. Ближайшая из машин вздрогнула. Позади нее взметнулся сноп дыма, и первый из снарядов с протяжным воем устремился в небо. За ним последовали другие. Рев канонады ударил по ушам, заставив Айзека заблокировать звук в шлеме, но он, тем не менее, продолжал смотреть. Дымные шлейфы уходили за горизонт, неся смерть и разрушение. Скоро все те, кто стоит на пути великой цели, сгинут в пылающем вихре. И тогда наступит новый, прекрасный мир.